или еще куда-нибудь. Но в том же письме он интересуется у брата. «Еще прошу тебя, узнай, пожалуйста, есть ли в Москве частные издательства и их адреса». Все-таки превалирует мнение, что Михаил связывал свое творчество с работой в России. Я лично в этом уверен, проведя небольшое частное расследование. Мог ли Михаил в начале 20-х покинуть родину, особенно находясь на Кавказе, без больших затруднений? И по военно-грузинской дороге, где на границе с Грузией в Ларсе местные меньшевики отбирали у проезжающих оружие и открывали им путь на Тифлис и далее на Константинополь. После Владикавказа чета Булгаковых побывала в Батуми. Я зашел к нынешнему директору Батумского краеведческого музея и задал ему вопрос о том, можно ли было примерно в 22-м году перебраться из Аджарии в Турцию. Директор усмехнулся. «Спуститесь на набережную. Там в кафе под тентами сидят старички. Они вам все расскажут». «А как вы считаете?» «Я еще сравнительно молод», — опять усмехнулся директор. «Вам больше и точнее расскажут старые люди». Спускаясь по лестнице музея, я остановился у стендов, где с фотографией на меня смотрели члены Батумского ревкома, расстрелянные по приказу Сталина. А выйдя из музея, я прошел не более 50 метров и натолкнулся на музей Сталина. Заметив мой удивленный и осуждающий взгляд, кассирша музея зло и ворчливо заметила: «Мы нашего Сталина никому не отдадим». «А кому он нужен?» — сказал я. «Кто собирается его у вас отнимать?» Кассирша не нашлась, что ответить, и невнятно забурчала. Я знал, что аджарцы — это грузины, принявшие мусульманство. Сталин, наверное, не любил мусульман, поэтому и расстрелял всех аджарцев-ревкомовцев, заметил я на прощание кассирше. «Удивительно, что рядом находятся два музея, убийцы и его жертв. Не находите ли вы это странным?» Кассирша, не поднимая головы, буркнула: «Дикая жара, уже прошло больше половины дня, а никто не купил ни одного билета. И вы не возьмете, я это сразу почувствовал». В кафе на Батумской набережной сидели загорелые, забуревшие, еще довольно крепкие старички и спокойно потягивали из чашечек черный кофе. Меня они встретили благожелательно, вероятно, как приезжего человека, у которого можно узнать что-либо интересное и вообще поболтать с новым для них человеком. Мой вопрос вызвал у них недоумение. Седоусый аджарец, видимо, старейший из присутствующих, выпучил глаза. В 20-х годах из Батуми в Константинополь уходило не менее 10 лодок с контрабандным товаром. 10? В течение месяца? — спросил я. «Каждый день! — воскликнул аджарец. «Я сам лично еще мальчишкой отвозил с отцом туда товар», — похвастался другой старик. «Брали всех, кто хотел уехать. Русских, персов, всех, кому здесь не нравились новые порядки». «Дорого ли это стоило?» Аджарцы как один вскинули брови, словно я незаслуженно обвинил их в чем-то нехорошем, и обиженно посмотрели на меня. «Какие деньги? До 34-го года не было границы с Турцией в горах. Никакой. Ни единой пограничной заставы. Наши овцы паслись в Турции, турецкие овцы у нас. Иди в любую сторону, куда хочешь». Вывод напрашивался сам собой.